Эпилог 1. Вознося хвалы и благодарность богине. После захода солнца я пришел на вечеринку в торговом квартале. «Ну сколько можно тебя ждать, Казума? Иди сюда, садись, мы уже начали». Она походила на ночной фестиваль, но только отчасти. Это было празднование, приуроченное к последнему дню фестиваля. Организационный комитет выгородил под банкет всю торговую улицу специально для нас. Здесь были все члены комитета во главе с председателем, а также представители обоих культов. Я сел рядом с Аквой, которая пришла сюда почти самой первой. «Эй, ты уверена, что этих людей можно усаживать рядом друг с другом? Разве это не почти как запереть в одной комнате богиню и демона?» Аква недовольно посмотрела на меня. «Называть их демонами уже слишком, даже если это культисты Эрис. Как тебе не стыдно, интриган-затворник?» «Мы ведь собрались здесь, чтобы отпраздновать окончание фестиваля, верно? Мои последователи ни за что не устроят переполох во время банкета». «Вообще-то под демонами я имел в виду культистов Аксис. Ну да ладно». Как Аква и сказала, культисты Аксис не спорили и не лезли в драку с культистами Эрис. Вместо этого они увлеченно общались и наливали друг другу. «Может ли так быть, что если устроить этим людям круглосуточный банкет, то все они станут добропорядочными и дружелюбными?» «Звучит так, будто ты над ними издеваешься. Ну да, так и будет. Кстати, я ведь тоже такая. Если хочешь, чтобы я была дружелюбной, то дари мне высококлассное вино каждый день». «Так ты признаешь, что обычно причиной проблем являешься ты?» Повсюду были знакомые лица. Монашка Сесилия терлась своей пьяной физиономией о щеку девушки из культа Эрис. Не знаю почему, но Ванир сидел за одним столом вместе с Виз и Юн-Юн. Похоже, он здесь в качестве одного из предпринимателей торгового квартала. И еще... «Даркнесс, а вот и ты. На вот, выпей со мной. И ты, Магумин». «Почему ты всегда такая активная во время пирушек?» «Ладно, ладно, я выпью с тобой. Но только без Магумин. Ей еще рано. Я выпью и за нее». «Даркнесс, хватит принимать меня за ребенка. Дай и мне выпить. Мой возраст уже позволяет выйти замуж. Ах, Казума, опаздываешь. Помоги мне объяснить ей. Я всего лишь на 2 года младше Казума. Я уже не маленькая». Крис, покрасневшим от выпивки лицом, обняла Даркнесс и Магумин. Неужели все богини любят пирушки? «Тебе еще рано пить вино. И ты младше меня не на 2, а на 3 года. Потому что сегодня у меня день рождения». «Верно, мой первый день рождения, который я отмечаю в этом мире». Вот так, в наглую объявлять о своем дне рождения немного беспардонно. Но я не хотел упускать такую возможность. Мне хотелось, чтобы все поздравили меня. «Ах, с днем рождения? А теперь давай мой подарок». «А вот и мое первое поздравление». «Подарок? О чем ты? Почему это я должен дарить тебе подарок?» Аква сокрушенно покачала головой. «Казума и правда идиот, который не знает обычаев этой страны. Так уж и быть, я расскажу тебе. В этой стране принято, чтобы именинник в знак благодарности дарил подарки всем тем, кто заботился о нем. Это своего рода послание. Благодаря всем вам я пережил этот год в целости и сохранности». «Серьезно? Какой несправедливый мир. Хотя, с другой стороны, в этом мире существуют монстры, поэтому средняя продолжительность жизни должна быть сравнительно низкой. Значит, эта традиция...» «Не слушай ее, Казума. Такой традиции в этой стране нет. Поздравляю с днем рождения. Свой подарок ты получишь чуть позже». После слов Магумин я сразу схватил Аку за воротник. «Как же ловко у тебя получается врать, старушка неопределенного возраста. А ну быстро говори свой день рождения и возраст». «А, Казума сказал то, чего не следовало произносить. Ну все, ты заработал свою божью кару». Пока мы с Аквой пытались удушить друг друга, Даркнесс обратилась ко мне, держа в руке бокал вина. «Поздравляю с днем рождения, Казума. Я тоже отдам тебе подарок, когда мы вернемся домой. Прости, я бы приготовила его заранее, если бы знала». «А, спасибо. Мне и правда стоило предупредить вас. И день рождения Магумин прошел незаметно. Мы обязательно отметим его в следующий раз. Кстати, а когда день рождения у тебя, Даркнесс? Раз уж ты из знатной семьи, то в твою честь наверняка устраивали роскошную вечеринку, да?» «А, мой день рождения? Ну...» Заметив, что у Даркнесс неожиданно забегал взгляд, Крис ответила вместо нее. «День рождения Даркнесс был еще весной. В тот день она устроила грандиозную вечеринку. Кстати, а почему помощник Кун с остальными тогда не пришли?» От этих слов Даркнесс дрогнула. «Я все понял. Ты посчитала, что если мы придем, то натворим каких-нибудь глупостей перед другими дворянами. Поэтому специально не пригласила нас, да? Это правда? Это уже ни в какие ворота. Кстати, она же постоянно отговаривала нас идти на обед с Айрис, когда мы получили от нее приглашение. Наказать ее. Покарать эту богатенькую девчонку, которая слишком много о себе возомнила. Я и Крис с натянутой улыбкой наблюдали, как Аква и Магумин набросились на Даркнесс, уже начинающую хлюпать носом. В какой-то момент Крис потянула меня за рукав, предлагая пройтись. «Ну ты даешь. Даркнесс рассказала мне, что все это спланировал ты. Это правда?» Мы решили прогуляться вокруг торгового квартала. Прохладный ночной воздух приятно обдувал мое разгоряченное от вина лицо. Крис обратилась ко мне с таким видом, будто не желала верить в сказанное. Новость о снизошедшей на конкурс красоты богини Эрис с пугающей скоростью распространилась на соседние города и очень быстро добралась до столицы. Ее передавали с помощью магии, гонцами и даже почтовыми голубями. Как сказал председатель, культисты Эрис теперь считают Аксель святым городом, в котором произошло пришествие богини. «Да, прости за это. Я помогу тебе с поисками священных реликвий, поэтому, пожалуйста, не злись». Но еще председатель добавил: «После такого фестиваль благодарения Эрис уж точно не отменят». Крис смущенно помялась. «Правда? Хорошо, раз уж вы с Эгисом выручили меня тогда на сцене, то в этот раз я прощаю тебя». «Премного благодарен, о моя богиня. Большое спасибо». Вот так, подшучивая друг над другом, мы бродили по улицам, на которых еще царило оживление уходящего фестиваля. Я узнал, что после побега с конкурса красоты Игис поклялся в верности Крис. Она сказала, что скоро подыщет ему нового хозяина, и он станет нашим козырем против армии короля демонов. На этой приятной ноте и закончилась история о соревновании двух культов и поиске святой брони. Но если хорошенько об этом подумать, то мощь влияния настоящей богини поистине поражает. И после этого она вот так просто разгуливает по улицам. Может ли быть так, что Эрис сама все еще где-то в городе? Я воспылал страстью к ней с тех пор, как впервые увидел ее портрет. Даже если она и правда где-то здесь, она ни за что не появится перед тобой при твоих низких помыслах. Лишь настоящий культист Эрис, как я, однажды удостоится встречи с ней. Это у кого тут такие низкие помыслы? Ты потратил все свои сбережения, которые копил на свадьбу, лишь бы быстрее добраться сюда телепортом. Идиот, я прибыл сюда, чтобы Эрис сама благословила мой брак. Моя невеста тоже согласилась. Мимо нас прошло два парня, увлеченных беседой об Эрис. Проходя мимо, я слегка задел плечом одного из них. Слышали? Эрис сама, не хотите благословить его брак? Помощник он, сейчас я не Эрис сама, а Крис сама. Единственное, что я могу сделать для него, пробраться в твой дом и украсть твои деньги, чтобы возместить ему затраты. Мы остановились и рассмеялись. Из-за нашей внезапной остановки кто-то врезался в спину Крис. Это была пара маленьких девочек, скорее всего, сестер. В руках они держали красивые цветы. «Простите нас!» Сестры поспешно извинились перед Крис. «Нет, это мне следует извиниться за такую внезапную остановку. Вы в порядке? Не ушиблись?» Сказав это, Крис склонилась перед девочками. Та, что помладше, уронила цветок. Крис подобрала его. «Ой, простите, из-за меня этот милый Крис упал на землю». Подняв фиолетовый цветок с земли, она протянула его девочке. «Крис? Это название цветка?» Тихо спросил я, рассматривая цветочек в руках девочки. «Верно. Этот цветок называется Крис. На языке цветов это значит сердце, которое никогда не сдается». Услышав объяснение Крис, сестры посмотрели на нее с восхищением. «Ух ты! А почему у вас шрам на щеке? Вы авантюрист? Папа говорит, что все авантюристы грубияны. Но откуда грубые авантюристы так знают много о цветах?» Как это бывает с детьми их возраста, они начали закидывать Крис вопросами. Это немного сбило ее с толку. Крис почесала шрам на щеке. Этот шрам остался после боя с плохими дядями из армии короля демонов. Да, я и правда авантюрист. Не все авантюристы грубияны, как этот братик рядом со мной», ответила она и с улыбкой посмотрела на меня. «И я знаю смысл названия только этого цветка. Видишь, оно такого же цвета, как и мои глаза. Крис – мой любимый цветок». Крис наклонилась к девочкам, так что их взгляд оказался на одном уровне, и понюхала цветы. «Понятно. Эти цветы – подношение для Эрис сама. Мы с сестрой потратили на них свои сбережения. Да, Эрис сама тоже очень любит эти цветы». «Ух ты, Вы знаете, что нравится Эрис сама? Какие вы умницы! Но если Эрис сама узнает, что такие малышки, как вы, тратят все свои сбережения на цветы для подношений, то это ее очень обрадует, но в то же время и огорчит. Поэтому больше так не делайте, хорошо? Тогда Эрис сама будет очень довольна». Она сказала это, слегка смущаясь, после чего погладила их по голове. «Правда? Но мы хотели сказать Эрис сама спасибо». «Спасибо за что?» — девочка сказала озадаченный Крис. «Мама сказала, что благодаря силам, которыми Эрис сама одаривает героев для борьбы со злым королем демонов, простые люди могут продолжать жить мирной жизнью». «Да, и что Эрис сама втайне сделала много добрых поступков, поэтому мы хотим поблагодарить ее и сказать, что мы болеем за нее». «Вот как? В таком случае, даже если вы ничего не преподнесете ей, Эрис сама будет очень рада вашему искреннему желанию и благодарна за поддержку», — смущенно ответила Крис, почесывая щеку. Выражение ее лица выдавало человека, который только что заполучил нечто очень важное. Младшая сестра еще раз внимательно посмотрела на Крис и сказала: «Кстати, у вас глаза и волосы того же цвета, что и у Эрис сама». «Какие наблюдательные детишки!» После этого старшая сестра тоже начала пристально всматриваться в лицо Крис. Та забеспокоилась. Немного подумав, девочка протянула Крис один из цветков. «Мы подарим Эрис сама цветок сестренке, а вот это для тебя. Спасибо, что защищаешь нас от монстров». «Спасибо». Широко улыбнувшись, сестры вложили цветок Крис в руки. Просто мимолетное детское желание. «Ах, ладно, ладно, вы победили. Спасибо вам». Получив такой неожиданный подарок, Крис начала запинаться и покраснела, а на глазах выступили слезы. Улыбнувшись нам напоследок, сестры побежали дальше. «Пока-пока, братик! Пока-пока! Подождите, я не братик, а сестренка!» Теперь слезы на глазах Крис были уже по другой причине. «Скажи, неужели имя Крис?» Поднеся цветок к лицу, Крис закрыла глаза и вдохнула его аромат. «Да, я позаимствовала его у этого цветка». Она посмотрела вслед девочкам чистым, светлым взглядом. «А я думал, что ты просто изменила одну букву в своем имени и все». «За кого ты меня принимаешь?» Она пристально посмотрела на меня, по-прежнему держа цветок перед носом. «Как это за кого?» «За человека, который тайно в одиночку трудится на благо этого мира. Человека, которого я по-настоящему уважаю». «Правда? Вот значит как. Ладно, да, это неплохо». «Ой, что я вижу? Шеф засмущалась». «Ты начинаешь раздражать, помощник Кун. Замолчи». «Я знаю это даже сейчас, когда ты повернулась ко мне спиной. У тебя даже уши покраснели. Эрис сама такая милая. Выйдешь за меня?» «Раздражаешь, Казума-сан. Я ведь могу и разозлиться. Если будешь подшучивать над богиней, то получишь божью кару. И не разбрасывайся такими предложениями. Я расскажу Даркнесс и Магумин, что Казума-сан предлагал мне выйти за него». Крис ускорила шаг. Она шла некоторое время, не оборачиваясь, в конец смущенная. Наконец, неохотно сказала: «Помощник Кун». «Что?» Цветок в ее руках покачивался в такт широким шагам. Она держала его бережно, словно самую сокровенную драгоценность. Когда я, наконец, поравнялся с ней: «Спасибо, что так много помогаешь мне». Ее слова прозвучали мягко, и в них могло крыться что угодно. Благодарность юных последовательниц показала богине этого мира, что ее труд не напрасен, его видят и ценят. Богине и моей милой подруге, которую так легко смутить. Последние минуты этого беспокойного, но яркого фестиваля истекали, оставляя легкое чувство утраты.